Быстро прикинула, и получилось человек 19-20. В глубине громоздились коробки с продуктами, другие были сложены на кроватях. «Копят еду, не раздают все, что получают», — подумала жена доктора. Часовой снова, словно обеспокоился, но никаких действий не предпринял. Минуты шли. Кто-то раскатился сильным кашлем курильщика. Часовой обрадованно завертел головой. Может, теперь его сменят, и он пойдет спать. Но никто из лежавших не вставал. Тогда он медленно, словно боясь, что его застигнут на месте преступления, выразившегося в нарушении единым махом всех пунктов, регламентирующих поведение часового на посту, присел на край кровати, перекрывавший вход в палату. Поклевал немного носом, а потом нырнул в реку сна. И, погружаясь в нее с головой, подумал, наверное, «Ничего, все равно никто не видит». Жена доктора снова пересчитала обитателей палаты. «Вместе с часовым 20 человек. Что ж, по крайней мере, она добыла достоверные сведения. Ночная вылазка не прошла впустую». «Но неужели я только за этим сюда пришла?» — спросила она себя, и ответа не получила. Часовой спал, прижавшись щекой к косяку. Выпавшей из его руки дубинка чуть слышно стукнулась об пол, и перед женой доктора был просто безоружный слепец. Она принуждала себя думать, что этот человек украл еду, что отнял у других законное по праву принадлежащее им достояние, что из-за него будут голодать дети, но даже и вспомнив все это, не сумела вызвать в себе ни злости, ни даже легкого раздражения, а чувствовала только странную жалость при виде обмякшего тела, откинутой назад головы, длинной, со вздувшимися жилами шеи. Впервые за все это время ее вдруг пробрала дрожь. Показалось, что каменные плиты пола как льдом обжигают босые ступни. «Только еще простыть не хватало», — подумала она. «Да нет, это не жар, а просто бесконечная усталость, желание свернуться, спрятаться в самое себя, да и глаза, особенно глаза, глаза пусть, обернуться внутрь, еще, еще, еще, чтобы различить, наконец, внутренность собственного мозга, где разница между способностью и неспособностью видеть становится на вид невидимой». Медленно, еще медленнее прежнего, протащила она свое тело назад на положенное ему место, миновав сомнамбулически бредущих слепцов, которые, наверное, и ее принимали за лунатичку, так что даже не нужно было притворяться слепой. Двое влюбленных уже не держались больше за руки, а спали на боку, прильнув друг к другу, чтобы сохранить тепло. И ее тело было заключено как бы в раковину, образованную его телом. И, всмотревшись, жена доктора поняла, что ошиблась. Нет, они все-таки держались за руки. Он обхватил ее сверху, и пальцы были переплетены. В палате слепая, которая тогда не могла уснуть, по-прежнему сидела в кровати, дожидаясь, когда усталость тела станет такой, что сломит упрямое сопротивление духа. Все остальные вроде бы спали, причем кое-кто укрылся с головой, словно продолжая искать недостижимую тьму. На тумбочке у кровати девушки в темных очках стоял пузырек с каплями. Глаза у нее уже выздоровели, только она об этом не знала. Если бы слепец, которому поручено регистрировать незаконные поборы, производимые разбойничьей палатой, решился бы под внезапным воздействием некоего озарения, осветившего потемки его сомнительной души, перебраться в правый флигель со своими письменными принадлежностями, то есть железным пюпитром, толстой бумагой, иголкой, то, безо всякого сомнения, он был бы занят теперь сочинением поучительного и прискорбного повествования о скверном и скудном питании и многих других тяготах, переносимых, причем с места на место, его новыми, как липко ободранными, дочисто обобранными товарищами. И начал бы с того, что там, откуда он пришел, захватчики не только выкинули вон из своей палаты прежних, добропорядочных ее обитателей, дабы полноправно править, самовластно владеть всем этим пространством, но еще и воспретили насельникам двух других палат левого крыла доступ в соответствующие места общего пользования. И продолжил бы тем, что такое бессовестное и подлое бесчинство немедленно привело к наплыву всех этих обездоленных в сортиры правого крыла. И последствия такового нашествия легко представить себе читатель, не успевший еще забыть, в каком состоянии пребывали эти заведения прежде. Я отметил бы, что на заднем дворе теперь шагу не ступить, чтоб не наткнуться на слепцов, претерпевающих скорби потуг, которые принято именовать тщетными, ибо сулят много, но не увенчиваются в сущности ничем, или, напротив, слепцов, исходящих по носам и, будучи по природе своей склонен к сопоставлению природных явлений, не смог бы не удивиться, кстати, вопиющему противоречию между скудостью поглощенного и обилием выделенного, что, вероятно, вело бы его на мысль о том, что доверять пресловутой, столько раз помянутой выше логике причинно-следственной связи, по крайней мере в аспекте количественном, можно не всегда. И еще занес бы в своей летописи, что пока третья разбойничья палата буквально ломится от продовольствия, все остальные обездолены и в самом скором времени принуждены будут подбирать с загаженной земли крошки. И верно, не преминул бы слепой счетовод осудить, пребывая в двойном качестве участника событий и историографа их, совершенно преступное поведение слепых бандитов, которые предпочитают, чтобы еда испортилась, нежели досталась тем, кто столь остро в ней нуждается, поскольку если иные из этих продуктов могут на протяжении нескольких недель оставаться пригодными к употреблению, то иные, особенно из числа прошедших кулинарную обработку, киснут, если не съесть их немедленно, тухнут, плесневеют и делаются, следовательно, опасны для жизни, если, конечно, это можно назвать жизнью. И сменив предмет, но не тему, с душевной болью занес бы он в свои анналы, что цветут здесь отнюдь не только болезни кишечно-желудочного тракта, проистекшие от недостаточного и неправильного питания или скверной, извините, за неблагозвучие усвояемости поглощенного, ибо не все доставленные сюда были при всей своей слепоте здоровы, хоть и попадались такие, кто мог бы здоровье свое продавать, но даже и они теперь, как и другие, простерты на своих убогих лежаках, страдая от жестокого гриппа, неизвестно кем, занесенного в эти стены. И ни в одной из пяти палат днем с огнем не сыщешь обладки аспирина, чтобы сбить температуру, унять жутчайшую головную боль, потому как все, что было, давно кончилось, и не ищи, не завалилось ли чего за подкладку дамских сумочек. И, движимый сугубой осторожностью, отказался бы наш хронист продолжать разнообразно скорбный перечень прочих недугов, терзающих многих из этих почти 300 человек, которые мучаются в таком бесчеловечном карантине. Но все же упомянул бы о двух случаях довольно запущенного рака, не тронувших сердце властей в час, когда отлавливали и свозили сюда слепцов. И они, власти эти, сказали даже, что закон он, мол, один для всех, а демократия, она, мол, несовместима с какими-то особыми условиями. А врач среди этого множества людей не иначе, как по особому коварству судьбы, оказался всего один, да к тому же еще и глазной. То есть именно такой, какого нам меньше всего надо. Дойдя до этого места, слепой счетовод, утомясь описывать все беды и злосчастья, бросил бы на стол металлический свой пробойник и дрожащей рукой принялся бы